смешались. Однако Варберг взял ситуацию в свои руки. «Произошло недоразумение, инспирированное господином Савельевым», — заявил он. «Обыск проводился под его личным руководством». «Ага, валите все на покойного», — про себя воскликнул Иван Сергеевич. «Отмыться хотите, вшивые?» «Савельев не умеет пользоваться гамма-платномером японского производства», — проговорил он и перевел взгляд на молчаливого шведа. «Значит, в квартире Русинова находился ваш специалист?» «Да, в квартире Русинова был наш специалист», — признался Варберг. «При удобном случае мы принесем господину Русинову свои извинения и, по его желанию, готовы возместить моральный ущерб». «Мне нравится ваша открытость», — похвалил Иван Сергеевич. «Господин Варберг, вы понимаете, что шведская сторона фирмы, находясь на территории чужого государства, участвовала в противоправном и уголовно наказуемом деле?» «Мы это понимаем», — самостоятельно сказал переводчик, «и сожалеем о случившемся». У Варберга побелели казанки пальцев, сжатых в кулаки. «Хорошо», — заключил Иван Сергеевич и снова заходил по кабинету. «Будем считать, что проверку на вшивость вы благополучно прошли. Я не намерен сообщать что-либо из полученной от вас информации по поводу незаконного обыска в правоохранительные органы. У нас есть пословица: «Повинную голову и меч не сечет». Но чтобы впредь избегать подобных вещей и исключать всякие незаконные действия фирмы, я должен обсудить с вами, господа, один нравственный вопрос. Давайте отодвинем в сторону финансовые дела, специальные проблемы и прочие аспекты Валькирии. Вы согласны, что деятельность российской шведской фирмы носит исторический характер? «Разумеется», — подтвердил Варберг. «И мы ощущаем на себе ответственность перед историей. Я обязан пояснить, господин Афанасьев, что занимаюсь проблемой варяжских сокровищ очень давно, со студенческой скамьи. Это дело моей семьи. Мой отец исследовал всю Скандинавию, изучил множество исторических и этнографических материалов и к концу жизни пришел к выводу, что центром арийской культуры в доледниковый и послеледниковый периоды вплоть до первого века нашей эры был Урал. А приполярный и северный Урал — это не что иное, как знаменитая Гиперборея. Отец вдохновил меня на этот поиск. Я дважды еще при коммунистическом режиме приезжал в Советский Союз, но мне не удалось раздобыть какие-либо материалы. Ваш институт тогда был закрыт и глубоко законспирирован. Но я увез из России полную уверенность, что русские и шведы — братья по происхождению. Мы должны гордиться тем, что имеем один арийский корень». Оказалось, что Варберг вовсе не такой сухарь-дипломат, как показалось вначале Ивану Сергеевичу. Рассказывая о своих увлечениях, он оживился, раскованно жестикулировал руками, и глаза его на первый взгляд блеклые, вдруг посинели и заискрились. Однако молчаливый швед сделал какой-то знак ему, приставил авторучку к своему виску, и Варберг сразу же потускнел и скомкал остаток рассказа. А возможно, что и швед-переводчик много чего упустил и неточно перевел. Потом я стал книжной крысой. Получил звание доктора. Очень глубоко изучаю арийскую культуру. Мечтаю отыскать сокровища Вар-Вар, — стучал он как телеграф. Совместная работа с вами, господин Афанасьев, поможет нам осуществить мечту. «Кто вас финансирует?» — в упор спросил Иван Сергеевич, не дожидаясь конца перевода. Варберг взглянул на молчаливого шведа и с прежней дипломатией произнес: «Источник финансирования есть коммерческая тайна. Пока вы, господин Афанасьев, не дадите согласия и не приступите к руководству фирмой, я не имею права посвящать вас во внутренние дела Валькирии». Молчаливый швед отнял авторучку от виска. Кажется, его роль серого кардинала становилась понятна Ивану Сергеевичу. Он поднял руки. «Хорошо, вопрос снимаю. Вернемся к нравственности. Как вам известно, господин Варбург, арийской общности народов в настоящее время не существует. Есть отдельные народы разных национальностей, слава богу, помнящих о своем родстве. Мало того, в сегодняшнем мире считается дурным тоном говорить об арийском происхождении». «О да!» — эмоционально вставил швед-переводчик. «Гитлер, фашизм, дискредитация арийской темы». «Вот-вот», — подтвердил Иван Сергеевич, — «тема дискредитирована. Общности нет. Найдем мы с вами, господин Варбург, сокровище Варвар, поделим между Россией и Швецией и разойдемся, и сделаем со своей частью все, что захотим. Но согласятся ли на это другие арийские народы, и в первую очередь русский?» «Поиски и учреждения фирмы согласованы с правительством России», — заверил Варбург, «и с президентом через его помощников. Все на основе российских законов». «Господин Варбург, вы слышали, что такое беспредел?» Иван Сергеевич снова встал напротив него. «Или требуется объяснение?» «О, да, да», — закивал переводчик, хотя его шеф хранил молчание. «Что «да, да»?» — слегка озадачил переводчика Иван Сергеевич. «Я спрашиваю не вас. Мне хочется услышать ответ господина Варбурга». Швед перевел с жестикуляцией и специальными пояснениями. На шведском языке такого специального понятия не существовало. «Я понимаю, о чем вы говорите, господин Афанасьев», — озабоченно проговорил Варбург, — «и разделяю вашу заботу. Россия мне напоминает Дикий Запад в новом свете. Мы постоянно рискуем. Мы уподобляемся авантюристам». «Очень хорошо», — недослушал Иван Сергеевич. «Приятно слышать, что понимаете. Беззаконность — состояние весьма заразительное. Вероятно, вы, господин Варбург, ощутили это, когда отправили на обыск квартиры Русинова своих специалистов». Он умышленно сделал паузу, давая возможность поработать переводчику. Швед кивнул и затаился в ожидании продолжения. «Насколько я понимаю, закон либо существует, либо нет», — тоном преподавателя заговорил Иван Сергеевич. «Невозможно быть чуть-чуть беременной. Меня смущает, господа, само существование Валькирии. Она представляется мне как незаконно рожденная дочь России и Швеции. И ладно бы от большой любви между ними. Валькирия родилась, извините меня, от секса с применением грубой силы». Варбург отрицательно замотал головой. «Учреждение фирмы согласовано с правительством России. Без всякого нажима с нашей стороны. Мы сделали предложение, нам не отказали». «Еще раз простите за подобные сравнения, господин Варбург». Иван Сергеевич сел напротив него. «Публичная женщина никогда не отказывает богатому клиенту. Как ни горько говорить об этом, явно наше правительство сейчас не отказывает никому, кто платит деньги. Я не обвиняю вас лично, господин Варбург. Но согласитесь, пользоваться беспределом в России для достижения своих целей безнравственно и неэтично. Это действительно напоминает Дикий Запад. В нашем государстве сейчас пожар, а, как известно, тащить что-либо у погорельцев — великий грех, и эта истина относится к общемировым ценностям». Швед-переводчик делал свое дело, а другой молчаливый — положил свою авторучку на блокнот и покатал ее пальцами. Это тоже был какой-то знак. Варбург сделал длинную паузу и, выпрямившись, неожиданно улыбнулся, заговорил участливо. «Давайте прервем нашу беседу, господин Афанасьев. Время обедать, а вы не отдохнули с дороги. Простите мою невнимательность. Думаю, вечером мы продолжим беседу. При нашем офисе есть маленькая гостиница, и вам будет очень удобно. Поверьте, это вас ни к чему не обязывает». «Благодарю вас», — проронил Иван Сергеевич. «Отдохну с удовольствием. Дорога была утомительная». Они просили отсрочки. Похоже, серый кардинал был недоволен течением беседы и готовился сделать своему шефу разнос. Скорее всего, молчаливый швед был не заказчиком и даже не финансовым королем, отпускавшим валькирии щедрые кредиты, а представителем тех, кто платил деньги, сохраняя коммерческую тайну. Провожая Ивана Сергеевича на второй этаж, где находилась маленькая гостиница, Варберг неожиданно сказал почти на чистом русском языке: «Мне будет жаль, Иван Сергеевич, если нам не удастся работать вместе. Я полон надежд». И, словно прощаясь надолго, зачем-то крепко сжал и тряс его руку.